Глава 8. Довольно разговоров. Снегопад закончился. Встало солнце. Гегель молча пялился на Николетту. Рассказывая свою историю, она ела одну за другой миски какой-то вязкой жижи из ведра, стоявшего рядом с креслом. Но Гроссбарт обеспокоило не ее внезапное пристрастие к глине. Он встал, пошатнулся и швырнул свою бутылку в огонь, где та взорвалась. Выхватив меч, он заорал брату. «Манфред, вставай!» Гегель попятился так, чтобы клинок оставался между ним и ведьмой. Та лишь тихонько закудахтала, продолжая сидеть в кресле. Манфред осоловело уперся спиной в заднюю стену и приподнялся. В недоумении он переводил взгляд с Гегеля на сидящую старуху. «Господи Иисусе! Ну и развалина!» «Тише, тише!» — проговорила она. «Тише! Ты проклятая ведьма! Я тебе голову отрублю!» В глазах у Гегеля помутилось, то ли от усталости, то ли от ярости, то ли от выпитого. Он и сам не знал. «Ведьма!» Манфред попытался встать, но сполз вниз по стене. «Это ведьма, брат?» «Ты знал, кто я, когда позволил мне прикоснуться к тебе и к твоему брату?» Терпеливо сказала она. «Это правда?» Манфред пронзил брата испепеляющим взглядом. «Не подходи!» Гегель занял место между Николеттой и Манфредом. Он хотел отрубить ей голову одним ударом, но побаивался приближаться. Наверняка ведьма владеет опасными чарами. «Держи свое слово, Гроссбарт», — сказала Николетта, и ее глаза вспыхнули, хотя огонь в очаге угас и не было пламени, которое могло бы в них отразиться. «Это она призвала на нас Мантикору». Голова Манфреда кружилась, а его оружие не было видно. «Да черт бы его побрал!» Гегель не мог заставить себя не кричать. «Никакая ты была не Мантикора, а треклятый Гару, я же тебе говорил!» «По-французски, значит, волк», — вмешалась Николетта. «Не думаю, что так можно назвать Магнуса, разве что метафорически». «Заткнись!» В висках у Гегеля пульсировала боль. «Просто рот закрой!» Все трое замолчали. Манфред сумел, опираясь на стену, подняться, но его колени дрожали. Николетта продолжала сидеть, глядя на Гегеля, который отступил еще на шаг и схватил брата за плечо. «Что случилось?» — прошипел Манфред на их личном говоре. «Ведьма!» — также ответил Гегель. «Это я понял. Но какого черта мы делаем в ее доме?» «Ты захворал, а я тебя сюда притащил. Она тебя вылечила». «Не хочу с тобой спорить, но это дело все-таки доброе». Манфред выглянул из-за плеча Гегеля, чтобы рассмотреть ведьму. «Я заплатил», — ответил Гегель и невольно содрогнулся. «Ничего доброго в том не было». Во время этого разговора Николетта внимательно наблюдала за братьями, склонив голову на бок, точно любопытное животное. Теперь она улыбнулась и снова откинулась на спинку кресла. Далось не сразу, но теперь она разобралась. «Так если она ведьма, чего ты ждешь? Руби ее, пока она нас не заколдовала!» Манфред замотал головой, пытаясь вытрясти сонный морок. «Так чего же ты ждешь, Гегель?» — спросила ведьма на том же неповторимом жаргоне. Оба брата потрясенно уставились на нее, ведь прежде никто не мог разгадать их шифр. «Быть может, Манфред, твой брат, человек слова?» — еще шире ухмыльнулась ведьма. «Не знаю, какое слово дал мой брат, но всякое наше слово мы можем забрать обратно, и оно точно не касается еретиков и ведьм!» Выпалил в ответ Манфред и добавил, уже не пытаясь скрываться. «Бей ее, Гегель!» Гегель двинулся вперед, несмотря на звон в ушах и холодок во всех иных частях тела, который самым серьезным образом предостерегал его от такого шага. «Нарушишь свое слово, Гегель, и я нарушу свое!» бросила ведьма, наклонившись вперед в кресле. Гегель замер, точно ребенок, который собирается с духом, прежде чем нырнуть в ледяную воду. Манфред задержал дыхание, не понимая нерешительности брата. Может, его опутали какими-то чарами? «Зачем ты лечила нас, если эта тварь в лесу твой муж?» — спросил Гегель. «Муж?» — ахнул Манфред и сполз обратно на пол. «Что бы ни случилось со мной или с ним, это ее воля», — тихо проговорила Николетта. «Верные слова», — прохрипел с пола Манфред. «Ну, хоть святую деву она почитает». От хохота Николетты у братьев заболели уши. «Воля Гекаты, Гроссбарты, единственной истинно достойной госпожи». «Ересь!» — застонал Манфред, который чуть не лишился чувств от потрясения. «Быстрее, брат! Быстрее!» «Гекаты!» — повторил Гегель, которому имя показалось знакомым. «Ее имя я услыхала как шепот во сне еще в юности. Самостоятельно постигала ее ремесло, но 20 лет назад в наш дом пришел путник. Путник, которого убоялся даже Магнус. Он обучил меня тому, до чего я не дошла своим умом, а даже этого, уж поверь, хватило бы на многие и многие книги». В ее голосе послышался тот же добродушный тон, что и ночью, когда ведьма рассказывала свою историю, а ее глаза подернулись радостной поволокой ностальгии. «Сам дьявол!» — прохрипел Манфред, у которого световые пятна поплыли перед глазами. «К ней приходил сам дьявол!» И он снова потерял сознание. Гегель не мог пошевелиться. Впоследствии он объяснял это колдовскими чарами, хотя на самом деле он был просто слишком напуган и мог только таращиться на ведьму. «Нет, не сам дьявол», — вздохнула Николетта. «И даже не какой-нибудь рядовой черт. Образованный человек, в некотором роде ученый. Он провел с нами всю зиму. Я кое-что понимала в крестьянском труде, а Магнус охотился, конечно. Но голод всегда дышит в спину, если аппетит у тебя внушительный. Он не только принес нам необычные семена с Востока, но и научил меня готовить себе еду, а также прорицать будущее, проклинать и творить всяческую ворожбу, которую запрещает церковь». «Мы...» — Гегель сглотнул. «Нам нужно...» «Уйдете, когда я скажу. Я солгала. Я вас вылечила не по ее воле, а по своей собственной. Рано или поздно вы умрете, Гроссбарты, и смерть ваша будет ужасной». Манфред это услышал и вернулся в сознание, к разговору, будто и не отсутствовал. «Да, ведьма, все умрут, но мы потом вознесемся. Может, и не сразу у нас это получится, но ты от судьбы не уйдешь. Будешь гореть в огне на все времена, когда мы давно отплатим за все свои прегрешения». «Ни в этом мире, ни в том я уж точно не собираюсь вступать в теологический диспут с двумя такими образованными и благочестивыми марионитами, как вы. Если бы я вас убила сейчас, даже очень медленно и мучительно, вы, дурни, цеплялись бы за свою веру и лишили бы меня награды». «Еще как!» — фыркнул Манфред, пытаясь справиться со световыми пятнами. «Сними-ка вон тот мешок, Гегель», — устало сказала ведьма, указав на верхнюю полку. Гроссбарт подчинился, убеждая себя, что руководствуется исключительно любопытством. Мешок оказался тяжелым и бесформенным на ощупь, будто его наполнили гравием. Гегель протянул его старухе, пока меч дрожал в другой руке. Покачав головой, ведьма прищурилась. «Загляни внутрь». Развязав веревку на горловине, Гегель заглянул, нахмурился и присмотрелся. Манфред вновь с трудом встал и тоже бросил взгляд в мешок. «Что это?» — прошептал Гегель и побледнел так, что его лицо стало белее молока. «Зубы!» — проговорил Манфред, вытаскивая пригоршню из мешка. «Моих детей!» — вздохнула ведьма. Манфред резко отбросил зубы прочь и вытер руку о рубаху. «Бей ее!» — завопил он. Но тут же сам упал на брата, который выронил мешок и подхватил его. «Голодные времена», — проговорила старуха, и в ее глазах, кажется, заблестели слезы, но в комнатке было слишком темно, чтобы братья могли быть уверены в этом. «Ранней весной бросить семя, чтобы они народились перед первыми снегопадами. Тогда на зиму у нас будет молоко и немного мяса». Меч качнулся в пальцах Гегеля, задевая острием зубы на полу. Манфред с силой сжал плечо брата, изо всех сил стараясь не упасть. Николетта хрустнула костяшками и зевнула. «Первые пометы нам здорово помогли, но худые времена куда чаще сменяются худшими, чем лучшими. После первых нескольких родов я перестала приносить их регулярно, так что вообще чудо, что мы кое-как выживали, пока он не пришел. Да, он научил меня. Печь хлеб куда быстрее, хоть и труднее. К тому же они растут и поправляются куда быстрее. Вкус, конечно, на любителя, и я не хочу ни в чем обвинять Магнуса, но это ведь чистый инстинкт, наверное. Женщины хотят деток, вот и все. Вырастить, конечно, они. Так что, если бы Магнус сумел вас загнать, мы бы хорошо ели всю зиму. Зато теперь я смогу получить то, чего он мне не давал, пусть и не по своей вине». Язык отказывался шевелиться во рту у Гегеля, но Манфреда эта беда не коснулась. Его подводило все остальное тело. Осыпая проклятиями детоедную, блудодейную дьяволопоклонницу и ведьму, он сполз по боку брата, но даже с пола продолжал свою диатрибу. Гегель пялился на раздувшийся живот Николетты, который и вполовину таким огромным не был, когда она начала свой рассказ вчера вечером. «Это от зверя», — подумал он. «С колдовством или без, но она понесла наверняка от зверя. Смилуйся, Дева Мария». «Быстро растут, силу набирают». Ведьма подмигнула Гегелю, отчего у того подкосились колени. Гроссбард оперся о стену, а его брат, наконец, выдохся, и поток проклятий иссяк. «Отмщение свершат не мои руки, но те, что сейчас растут. Вы все потеряете, Гроссбарты, и будете знать, что я приложила руку ко всякому несчастью, которое вас постигнет. Всякого пса, который вас укусит, всякого убийцу, который вас ранит, всякого мужчину и всякую женщину, которые обратятся против вас, я увижу в морозных рисунках и в полете птиц, и во снах. Мои глаза увидят, как почернеют ваши души, ослабнут тела, и я охотно окажу любую возможную помощь вашим врагам. Я могла бы убить вас, когда вы только пришли к моему дому, но сдержалась и рада этому, ибо ваша погибель войдет в легенды». Услышав эти слова, братья Гроссбард сразу опознали в них проклятие. Не сводя с ведьмы глаз, Гегель помог брату встать на ноги. Манфред больше не давил на брата, но ухватил крупное полено, лежавшее у потухшего очага. Праведный гнев придал ему сил, и, толкнув в бок Гегеля, он занес свое оружие. «Выбора ты нам не оставила!» — рявкнул Манфред. «Я много кого прикончил, но тебя убью с особой радостью!» Он шагнул к Николетте, однако Гегель удержал его. «Нет, брат, она опасна», — сказал Гегель. «Да что может ведьма, кроме как проклясть человека? Она нас уже прокляла, и, думаю, кажется, я знаю, как это проклятие снять». Манфред сбросил руку брата со своего плеча, а Николетта откинулась на спинку кресла и что-то пробормотала. Манфред взмахнул поленом, но мешок зубов подпрыгнул с пола как живой и врезался Гроссбарту в челюсть. Удар сбил его с ног, так что Манфред растянулся на земле рядом с креслом. Подняв глаза, он осознал, что светлые пятнышки, которые он сперва принял за огоньки, предшествующие обмороку, сотни мелких зубов, которые вертятся в воздухе. Один единственный крошечный зубик оторвался от основного вихря и врезался, глубоко вошел в земляной пол рядом с лицом Манфреда. Он прикрыл глаза руками и принялся громко молиться. Молился до тех пор, пока не услышал, как зубы со стуком осыпались на пол. У Гегеля закружилась голова. Он словно примерз к месту, а как только зубы упали, его стошнило на холодные угли в очаге. «Теперь проваливайте из моего дома, пока я с вас шкуру не спустила и наизнанку не вывернула», — приказала ведьма, вновь удобно располагаясь в кресле. «Храни нас, Дева Мария», — прошептал Гегель, вставляя меч в ножны. Манфрид осторожно взглянул поверх локтя. Он по-прежнему полагал, что пришел их конец. Гегель помог ему встать, и братья принялись вслепую шарить по полу, пытаясь собрать свое снаряжение, не отрывая при этом глаз от Николетты. Манфрид смахнул рассыпанные зубы со своего мешка и забросил его на плечи. Все тело болело, топор и булава показались куда тяжелее, чем прежде. Поскольку сам он не знал, что произошло с того момента, как он уснул несколько дней назад, пришлось положиться на то, что брат знает, что делает. Гегель, разумеется, не знал, но подозревал, что если он еще немного времени проведет в обществе Николетты, наверняка сойдет с ума. Помогая пошатывающемуся брату добраться до двери, он в последний раз злобно посмотрел на ведьму. Похоже, пути колдовства были совершенно неисповедимы. Голод подавил страх, и на пороге Гроссбарт обернулся. «А вот мясо!» — начал Гегель. «Вон!» — устало приказала ведьма. «Или вот медовуха!» «Вон!» Старуха вскочила, обвиняюще выставив вперед раздувшийся живот. «Да уходим, уходим!» — проворчал Гегель, откидывая щеколду. «Но перед этим...» — добавил Манфрид, повернулся и сплюнул. «Да к черту это все!» Гегель начал выталкивать брата наружу, но Манфрид уперся. «Слушай внимательно, ведьма!» Брызгая слюной, выкрикнул Манфрид, продолжая бороться с братом в дверях. «Ты, может, нас и прокляла, но мы тебя проклянем в ответ. Мы твоего мужа-зверя уже убили, и ты сама в этой выгребной яме подохнешь. И мы-то умрем, как надлежит всем истинно верующим, но не раньше, чем тебя уволокут в бездну, а души детей твоих будут выть тебе в уши. И так или иначе, последнее, что ты увидишь, это как мы смеемся. Поздно тебе каяться, в огне будешь гореть. А когда мы покончим с арабами, вернемся, чтобы на твои кости помочиться. Гнусная ты!» Гегель, наконец, вытолкнул брата наружу и захлопнул дверь как раз вовремя, чтобы защититься от метнувшейся к ним дюжины острых зубов. «Давай дом сожжем!» Манфрид кинулся было обратно к хижине, но Гегель сбил его с ног и остановился над братом, хватая ртом воздух и выпучив глаза. «Дурачина! Ты же самого дьявола накликаешь!» Взорвался Гегель. «А ты думаешь, у тебя душа такая чистая, чтоб сохранить жизнь ведьме?» Манфрид поднялся на ноги и смерил брата испепеляющим взглядом. «Мы вернемся, чтобы отомстить, клянусь. А пока надо уходить, прежде чем она не подумала хорошенько и не решила нас прикончить здесь и сейчас». Оглянувшись по сторонам, Манфрид кивнул. Он едва снова не потерял сознание, а у ведьмы и вправду были свои хитрости. Так что, может, летающие зубы не самое страшное, что их ждет. Братья стояли в неряшливо распаханном поле на краю леса. По обе стороны к небу вздымались горы, а хижина примостилась у отвесного склона, который протянулся от пика к пику, перегородив долину. Гегель направился к одному из скатов, петляя между редко растущими деревьями. «Может, вернуться к коню и забрать немного мяса?» — поинтересовался Манфрид, шагая за братом прочь от леса и покосившейся лачуги. «Нет уж, даже если кости дочисто не обглодали, нам будет трудновато его найти. Лес слишком большой». «А что мы будем есть?» «Я положил нам в мешке немного мяса, но большую часть потерял, потому что шкура развернулась, когда я волок тебя по лесу. Остальное у ведьмы осталось. Зато в бурдюках полно воды». Гегель стал карабкаться по скату наверх. Манфрид медленно взбирался следом за ним. Ненатянутый арбалет подпрыгивал у него на спине. Время от времени Гегель останавливался и ждал, пока брат нагонит его. Через час они выбрались наверх. Гряда остановила наступление леса и потянулась прямо к ближайшему пику. Оба Гроссбарта посмотрели сверху на долину и сплюнули. Молча спускаясь по противоположному склону, братья разглядывали сплошной горный хребет. Кое-где виднелись деревья, но они не росли так густо, как в лесу ведьмы. Манфрид несколько раз поскальзывался и падал, Потом лежал на камнях и смотрел в серое небо, пока Гегель не подходил, чтобы помочь ему подняться. Он чувствовал сильную слабость, и, хоть они делали многочисленные привалы, повалился на землю задолго до заката и уже не смог идти дальше. Братья карабкались по гряде, усыпанной валунами, там, где позволял резкий ветер. Виднелись лоскутки снега. Гегель помог брату забраться в углубление между двумя огромными камнями. Там они разбили лагерь. Манфред кашлял и хрипло дышал, так что Гегель закутал его в одеяло и набрал около соседних деревьев столько валежника, чтобы хватило на ночь. Затем он попытался заложить щель между валунами мелкими булыжниками, но от резкого ветра это плохо помогло. Набрав снега в котелок, Гегель принялся за готовку и к закату стушил приличную порцию конины. Манфред проспал большую часть ночи, так что Гегелю пришлось забираться к нему под одеяло. Много раз за эту ночь Гегель с тоской вспоминал тепло и безветрие их вчерашнего убежища, но потом приходил образ оседлавшей его ведьмы, и Гегель еле сдерживал слезы. Утро покрыло их бороды инеем, а примерно через час после того, как братья вышли в путь, повалил снег. Оба размышляли о встрече с ведьмой. Манфред смотрел в спину брату и гадал, что случилось, пока он валялся в лихорадке. Гегель пытался сосредоточиться на окружающем ландшафте, чтобы выбросить из головы воспоминания о мерзости ведьмы. «Ты знал, что она ведьма, и все равно позволил ей ко мне прикоснуться?» — возмущенно спросил Манфред, когда они сели перекусить, глядя вниз на пройденный за утро отрезок склона. «Выбора не было особо», — ответил Гегель. «Мог бы укрепиться в вере, положиться на Деву Марию, а не на какую-то еретичку». «Да ну, ты пятнами покрылся и до утра не дотянул бы». «Выходит, ты рискнул моей душой только, чтобы спасти мою плоть?» «Только я рисковал своей душой. Мог бы хоть спасибо сказать, неблагодарная ты манда». Гегель откусил большой кусок полусырой конины. «Послушай, братец», — сказал Манфред отеческим тоном. «Я на тебя не злюсь. Просто говорю, что тебе стоило проявить немного больше разборчивости в том, с кем ты дела заводишь. Я уверен, что намерения у тебя были правильны, и на сей раз нам повезло, что оба остались в живых, но в другой раз...» «В другой раз оставлю тебя на поживу воронью», — огрызнулся Гегель. «Ты понятия не имеешь, что я ради тебя сделал, а ведешь себя так, будто тебе в бороду насрали. Вот уж брат так брат!» «Из-за тебя нас прокляли, Гегель!» «И что с того? Боишься, что не сможем снять проклятие? Не в первый раз нам кто-то пожелал смерти». «Верно. Но когда проклинает ведьма, это другое дело. Зачем она вообще нас вылечила? Сам понимаешь, вся эта чепуха, мол, потом с вами разделаюсь, ни гроша не стоит». Гегель побледнел и отложил мясо. «Пора выдвигаться». «А какая была цена?» — тихо спросил Манфред. «Не душа же твоя? Не душа ведь?» «Сам не знаю», — дрожащим голосом прошептал Гегель. «Надеюсь, что нет. Просто помни, что ты умер бы, если бы я не сделал того, что сделал». И он зашагал прочь, а Манфред быстро собрал вещи и поспешил следом. Нагнав брата, он хлопнул Гегеля по плечу. «Я не забуду. Просто теперь нужно быть поосторожнее, раз уж нас прокляли. Но мы от всякой скверны очистимся своей праведностью и благочестием». «Ага, точно. Осторожнее». Гегель сомневался, что кто-нибудь, кроме разве что самой Девы Марии, сможет очистить его от греха. Он помнил тепло ее тела, как в порыве страсти называл ее Марией и обещал ей свою верность. Всякий раз, как он об этом думал, кишки в животе словно затягивались в тугой узел. Ведь это было единственное деяние во всей его черной жизни, в котором Гегель и правда раскаивался. Ветер высушил пот, но холод никуда не делся, так что братья начинали стучать зубами всякий раз, когда останавливались, чтобы осмотреть местность. Несколько часов спустя они оказались на склоне горы, как две капли воды, похожим на несколько предыдущих. Но Манфред верил, что брат не водит их кругами. Гегель не был в этом уверен и нервно жевал бороду, пока они не выбрались на гребень, откуда стало видно, что Гроссбарты не заблудились. За грядой, которую они преодолели, открывалось глубокое ущелье. А по следующей горе, точно вровень с тем местом, где они стояли, змеилась наезженная дорога. Гегель дрожал от счастья, а Манфред продемонстрировал степень своего исцеления тем, что пустился в пляс на каменистом склоне. Дорога тянулась без конца, но в отличие от первой части их похода на юг, следующая неделя пути по настоящей дороге наполнила братьев надеждами на добрую удачу. Эта дорога, хоть ее давно не чинили, шириной и гладкостью превосходила ту, по которой Гроссбарты начали странствие. Оба горько сожалели об утрате коня и телеги, но благоразумно избегали обсуждать тающие запасы продовольствия. Даже Манфреду пришлось признать, что встреча с ведьмой и ее мужем стала для братьев поворотной точкой. «А значит, в ее глазах мы поступаем правильно», — закончил на восьмой день Манфред. «Если не сойдем с пути праведного, начнем чистить арабские замки и гробницы еще до Пасхи». «Думаешь?» — переспросил Гегель. «Кстати, далеко нам до этого Египта?» «Знать не знаю, да и знать не хочу. Если будем следовать ее воле, доберемся рано или поздно. А еще, наверное, разбогатеем по дороге». «Похоже на то», — согласился Гегель. «А если б мы сожгли ту ведьму, как я предлагал, уже, глядишь, нашли бы парочку отличных лошадок, груженных трюфелями». «Может, еще найдем», — отозвался Гегель, которому образ сочных грибов напомнил, что у них скоро закончится конина. «Через несколько дней, в лучшем случае». «Муж, говоришь? Выходит, она тебе сказала, что он был человеком, прежде чем стать чудищем». Манфред до сих пор не мог поверить, что их лесной враг не был мантикорой. «Ага, чудную историю она рассказала. Учти, я там чуток подремал в скучных местах. Но скоро все очень странно повернулось». «Жалко, что я не слышал». «Да не о чем жалеть. Печальная история. Она раньше была красивой девушкой и честной, и любила Деву Марию всем сердцем. Из такой женщины вышла бы достойная жена». «А ты это откуда знаешь?» «Она сама мне сказала». Манфред фыркнул. «Ну да, давай еще верить всему, что ведьма говорит». «А я не сказал, что во все поверил». «Но думаешь, она была красоткой, правда? Вообрази ее молодой, и все равно на ней будет скверна ереси. Не бывает красивых ведьм». За эти дни Гегель не раз пытался отделить одну часть воспоминаний от других. Молча все обдумывал и почти преуспел. Но всякий раз его братец открывал рот и говорил что-то вроде: «Нет уж, эта ведьма сношалась со своим зверолюдом и часто сношалась. А потом ела детишек, которые от того народились. Вообрази, как эта стылая корга в раскоряку». Гегель согнулся пополам, и его стошнило так, что сфинктер свело судорогой. Манфред отпрыгнул от потока блевотины и заливисто расхохотался. Гегель бросил на него злобный взгляд слезящихся глаз. «Что, не пошла конина впрок?» «Это все твой грязный язык. Кому придет в голову воображать такое?» Гегель сплюнул, но не смог избавиться от воспоминания о ее вкусе. «Да я же просто сказал». «Не говори». «Это что такое?» «А?» Гегель вытер рот и посмотрел туда же, куда глядел брат. Дорога изгибалась по склонам, так что лишь некоторые ее сегменты были видны с этого места длинной горной гряды. Но позади Гроссбартов, на предыдущей горе, по дороге двигалось что-то большое и черное. Двигалось быстро, но Гегель сумел разглядеть фургон и упряжку лошадей, которые шли уверенной рысью. Манфред прищурился. «Что-то я не...» «Это наши лошадки, вот что!» — воскликнул Гегель и ударил брата своей широкополой шляпой. «Да ну?» «Ну да». «Зачем они поехали в горы посреди зимы?» «А мы сюда зачем пришли? Затем же! А теперь за дело!» Гегель поспешил к ближайшему валуну у обочины дороги. «Хорошо, что вовремя приметили», — добавил Манфред и тоже принялся за работу. Каждый взялся выламывать камень со своей стороны. Манфред — топором, Гегель — киркой. Каждые несколько минут они останавливались и наваливались вместе, но камень не поддавался. Братьями овладело отчаяние, но чем глубже они закапывались, тем глубже в склон горы уходил проклятый валун. «Слушай», — пропыхтел Гегель, — «нужно то мертвое дерево сюда приволочь и клином вогнать под камень». «Какое дерево?» «Ну, мертвое дерево наверху, на склоне, чуть позади, на дороге. Если поспешим, дотащим его сюда, прежде чем...» Гегель вдруг замолк, увидев блеск в глазах Манфреда, и резко изменил свой план. «Или можно просто бросить ствол поперек дороги и не возиться с валуном». Манфред медленно кивнул, продолжая прожигать брата взглядом. Только братья успели вернуться к упавшему дереву, взобраться наверх и скатить его по склону, послышался стук копыт. Гроссбарты уложили ствол поперек дороги и принялись ждать. А когда Гегель приметил фургон на повороте, оба нагнулись и сделали вид, будто старое сухое дерево неимоверно тяжелое и неподъемное. Фургон замедлил ход, а затем вовсе остановился. Двое мужчин спрыгнули с облучка позади повозки, обменялись несколькими словами с возницей и двинулись к гроссбартам с арбалетами в руках. Увидев это, братья быстро извлекли собственные, уже взведенные арбалеты, спрятанные за стволом мертвого дерева. «А ну, стой!» — крикнул Гегель, когда мужчины подошли на расстояние выстрела. «Почему это?» — спросил из них тот, что был побольше. «Увидели, что вы едете, и решили подсобить, да убрать его с дороги!» — заорал Манфред. «Почему арбалет?» — спросил тот же незнакомец. «А у вас арбалеты почему?» — парировал Гегель. «Что?» — незнакомец приставил руку к уху. «Подходите!» — разрешил Манфред. «Мы вас тоже не слышим!» Путешественники с опаской приблизились к ухмыляющимся гроссбартам. Когда они подошли настолько близко, что смогли разглядеть бородатые физиономии братьев, незнакомцы остановились. Возница крикнул что-то, но ни тот, ни другой не обратили на его слова внимания. «Что вы здесь делаете?» — спросил первый незнакомец, который мог похвастаться тонкими усами, такими же черными, как и его волосы, а также шевелюра его спутника. «То же, что и вы», — парировал Гегель. «Тогда», — заявил усатый, — «убирайте это дерево и уйдите с пути. Мы поедем своей дорогой, а вы своей». «Ну уж нет», — возмутился Манфред. «Это нечестно». «Почему?» — спросил усатый. «Мы потеем, стараемся убрать этот ствол, а вы даже подвести усталых путников не предлагаете», — поинтересовался Гегель. Второй незнакомец сказал что-то усатому на языке, которого братья не поняли. Усатый ответил на том же наречии. Второй путник поднял арбалет и прицелился в Гегеля. Гроссбарты лениво поигрывали своими арбалетами, но каждый вдруг оказался нацелен на одного из путешественников. «Отойдите», — приказал усатый. «И мы сами его отодвинем, так что вам потеть не придется». «Честь по чести», — ответил Гегель и тут же пожалел, что повторил выражение Николетты. Братья отступили, и оба путешественника подошли ближе. Они задержались, оглядели бревно. Хоть оно и прогнило, но все равно убрать ствол, так не отложив оружие, они не могли. Все это время гроссбарты приветливо им улыбались. Путешественники снова обменялись непонятными словами, злобно поглядывая на братьев. «Ваша взяла», — сказал усатый, который теперь сам заулыбался. «Вы его убирайте, а мы вас подвезем». «А что вам мешает пристрелить нас, как только мы отложим арбалеты?» — спросил Манфред. «То же, что помешает вам, если мы так поступим», — огрызнулся усатый. «Праведный христианский добродетель», — уточнил Гегель, но опускать оружие и не думал. «Да», — коротко ответил усатый. «Не лепится», — возразил Манфред. «Мы благочестивые пилигримы, на что указывают наши пресвятые девы». Он потряс головой, так что образок запрыгал у него на груди. «А ваши доказательства где?» «Значит так», — сказал усатый. «Это не мой фургон, иначе мы вас с радостью подвезли бы. Но горе, он не мой. И нам платят за то, чтобы никто не влезал в фургон. Нам не платят за перетаскивание бревен. Значит так, это бревно должно отсюда убраться. Вы оба тоже». «Ну так убирай», — предложил Гегель. Улыбка усатого померкла, и он снова переговорил со своим соотечественником. Оба начали пятиться, удаляясь от Гроссбартов. «Мы обсудим все с возницей», — сообщил усатый. «Давно пора», — заорал Гегель, присаживаясь на поваленное дерево. «Нужно было пристрелить этих неверных, когда они начали врать», — проворчал Манфред. «А откуда ты знаешь, что они неверные?» «Видишь, какие у того усы, а другой явно чужеземец. Ну и когда я потребовал от них подтверждения веры, они ничего не показали». «Это ничего не значит. Опять ты все переусложнил», — вздохнул Гегель. «А почему еще они не хотят нас подвести?» «Наверное, потому что мы им ничего не предложили». «Святым людям платить не надо. Во всяком случае, собратьям-христианам». «А ты заделался святым человеком?» — фыркнул Гегель. «Оба мы такие. Убили ведь черта». «Это был не черт, а треклятый человек, которого превратили в чудище». «Без разницы», — заявил Манфред. «Большая разница». «Ты смотри, не богохульствуй». Гегель оживился. «Они возвращаются». Более того, следом за ними ехал фургон. Второй незнакомец сидел на козлах рядом с возницей. Усатый пошел вперед, широко улыбаясь, но арбалет направил на Гегеля. «Ваша взяла», — сказал усатый. «Уберите бревно, дайте пару монет, и мы все поедем нашей дорогой, но вы сойдете в ближайшем городке, так?» Гегель начал было отвечать, но Манфред врезал ему локтем по ребрам и перехватил инициативу. «Вполне справедливо. Мы вам отдадим все деньги, как только приедем». «Деньги вперед!» Усатый непоколебимо стоял на своем. «Неизвестно, честные вы люди или нет, поэтому заплатим, когда приедем», — поддержал брата Гегель. «Про вас это тоже неизвестно. Деньги вперед!» — отрезал усатый. «Эй, ты!» — обратился к вознице Манфред. «Мы тебе все отдадим, когда доберемся до города, но не раньше. Договорились?» «Значит...» — начал было усатый, но возница перебил его резким потоком иноземных слов, а затем посмотрел на Гроссбартов. Он был с ними приблизительно одного возраста. Кроме маслянистых черных волос, мог похвастаться совсем тоненькими усиками и носил более богатую одежду, чем остальные. «Вы не разбойники на разбое, так?» — с рубленным акцентом спросил возница. «Точно», — улыбнулся Гегель. «Тогда даю слово христианина, что можете с нами ехать без опаски. Если вы также поклянетесь, договоримся». Возница тоже выдавил из себя улыбку. «Даем слово», — хором заявили братья. «Тогда уберите это бревно и всякое иное препятствие, которое нам может встретиться. Никакой иной платы не требуется». Возница расправил фистоны по краю своего шаперона. Охранники вернулись к задней части фургона, бросая злобные взгляды на Гроссбартов. Манфред не выпускал арбалет из рук, пока Гегель приподнял один конец бревна и откатил его в сторону. Как только он поднял свое оружие, оба Гроссбарта уперлись в ствол ногами и столкнули его с обочины. Глядя, как он набрал скорость, покатился и разбился о валун ниже по склону, оба задумались, как в будущем подходить к чужим фургонам, учитывая, какие трудности возникли из-за желания прокатиться на этом. Братья попытались забраться внутрь фургона, но все трое заорали на них и приказали садиться на козлы, внутрь даже не заглядывать. Засунув свои вонючие мешки под парусиновый навес позади козел, они заняли свои места, по одному Гроссбарту с каждой стороны от возницы и другого иноземного охранника. Усатый был внутри либо на заднем сидении. С отчаянно трясущегося фургона открывался отличный вид на утесы и провалы в стороне от дороги. И чем дольше тянулся день, тем глубже становились пропасти. Дорога велась по склонам и уходила все выше в горы, так что снег, ветер и мутное небо приморозили братьев до костей. Всюду, где дорогу перекрывал обвал или осыпь, они спускались с козел и убирали преграду. Однако эти перерывы случались нечасто. Ехали они не слишком быстро, но все равно преодолели куда большее расстояние, чем братья смогли бы осилить до заката пешими. возница остановил фургон на лесистой луговине над дорогой. Гроссбарты развели собственный костер чуть дальше по дороге, чтобы их новые друзья не вздумали удрать по темноте. Дежурили по очереди, и когда Гегелю показалось, что у него чешутся уши, он начал громко заряжать арбалет. Затем услышал шаги, удалявшиеся в сторону костра чужеземцев, и вернулся к тушеному костному мозгу. Следующий день прошел примерно так же, как и следующий за ним. Только припасы и порции гроссбартов таяли с каждой трапезой. Во время ночных дежурств ни одно животное не посмело подойти к их костру, так что рычали и ворчали в нем только пустые животы братьев. Третье утро так толком и не пришло. Все замело густым снегом. Видно было только дорогу перед конями. Гроссбарты обсудили на своем братском наречии преимущества и недостатки решения бросить фургон. Ведь идут они с той же скоростью, но не нужно волноваться, как бы не упасть в пропасть, если кони где-то оступятся. Повозка катилась сквозь густую метель. От спин лошадей поднимался пар. В бородах гроссбартов замерзли сопли. Только утесы, возвышавшиеся с одной стороны и провалы с другой, позволяли определить, где проходит дорога. Все молчали, словно примерзли к губам. Ехали медленно. Гегель почуял в снегу что-то зловещее, жуткое, где-то впереди на дороге. Он сказал об этом брату, который кивнул и зарядил оба арбалета. Нападение, в котором был уверен Гегель, не произошло, а через несколько часов чужеземцы вдруг подняли торжествующий крик. Усатый спрыгнул с облучка сзади и побежал рядом с неспешным фургоном. Другой охранник соскочил на землю, как только кони остановились. Гегеля мутило, пот замерзал у него на лбу и губах. Надо было бежать, но единственным выходом являлась белесая пустота, раскинувшаяся во все стороны. Даже утесы успели в ней раствориться. Так что Гегель просто стал молиться, умоляя Деву Марию избавить его от неистового чувства тревоги. «Открывайте!» – завопил усатый, а его приятель закричал, видимо, то же самое, но на своем непонятном языке. Сквозь метель гроссбарты различили высокую тень. Судя по стуку, где-то впереди были двери амбара или другие ворота. Охранники еще несколько минут продолжали кричать, но никакого ответа не получили. Наскоро переговорив с дрожавшим на козлах возницей, оба скрылись в снегу. Братья подвинулись ближе к вознице и взяли арбалеты на изготовку. «Куда они ушли?» — спросил Манфред. «Открыть ворота!» промямлил возница. По его задубевшей коже было видно, что такая погода ему совсем не по нраву. «А где мы?» — уточнил Манфред. «В Трусберге», — ответил возница. «Мы тут проезжали несколько недель назад, так что нас должны ждать». «Не лучшее название для города», — проворчал Манфред. Гегель не слушал их разговор. Его взгляд метался из стороны в сторону в бесплодных попытках высмотреть источник опасности, которая наверняка пряталась рядом. Гегель был в этом уверен, но не знал, ведьма это, ее муженек вернулся или еще что похуже. Спереди послышалось натужное кряхтение, а потом вновь возник усатый и закричал. «Помогите нам!» Манфред поспешил вперед, а Гегель не двинулся с места. Он попытался предупредить брата, но не смог заговорить. Манфред увидел большие деревянные ворота, в которые уперлись плечами двое охранников, но сугробы мешали створкам разойтись. Все трое пинали их ногами, толкали и вымокли до нитки, прежде чем сумели раскрыть ворота так, чтобы проехал фургон. Возница хлестнул коней и въехал в город. Гегель прищурился, пытаясь высмотреть хоть какой-то проблеск света. Но в снегу темнели лишь тени зданий и просевших крыш, и ни звука не доносилось из укрытого снежным покрывалом городка. Манфред забрался обратно на козлы, пока охранники закрывали ворота и ставили на место опорные стойки. Иными словами, запирали их всех в этом городе.